Глава 7. Консул Дуилий. На следующее утро, после описанных нами событий, герцог Орлеанский, благополучно вернувшийся в Пале-Руайяль и проспавший эту ночь так же спокойно, как и всегда, вошел в свой рабочий кабинет в обычный час, то есть около 11. Благодаря его природной беспечности, в значительной степени порожденной мужеством, пренебрежением к опасностям и презрением к смерти, на его спокойном лице, омрачавшемся лишь от скуки, не было заметно решительно никаких следов волнения, вызванного ночным происшествием. Более того, проснувшись, он, по всей вероятности, уже не помнил о странном приключении, жертвой которого едва не стал. Рабочий кабинет герцога Орлеанского представлял собой одновременно кабинет политического деятеля, лабораторию ученого и мастерскую художника. Посреди комнаты стоял большой стол, покрытый зеленым сукном. Стол был завален множеством бумаг, среди них стояли чернильницы, лежали перья. На пюпитре находилась партитура начатой оперы, на мольберте незаконченный рисунок, а на подставке стояла реторта, наполовину наполненная какой-то жидкостью. Регент отличался поразительной подвижностью ума. Он мог с молниеносной быстротой переходить от сложнейших политических комбинаций к самым причудливым фантазиям в живописи, от самых отвлеченных расчетов в химии к безудержно веселой или глубоко печальной музыке. Дело в том, что регент ничего так не боялся, как скуки, этого врага, с которым он постоянно боролся, никогда не достигая полной победы. Враг отступал перед работой, научными занятиями или развлечениями, но всегда оставался в поле зрения регента, подобно тем тучам, которые собираются на горизонте даже в ясный день, и на которые моряк нет-нет, да и обратит свой взор. Поэтому регент никогда не сидел без дела и всегда нуждался в самых разнообразных занятиях. Как только регент вошел в свой кабинет, где 2 часа спустя должен был собраться Государственный совет, он направился к мольберту с начатым рисунком, который изображал сцену из Дафниса и Хлои. Андран, один из самых известных художников того времени, делал по заказу регента серию гравюр на этот сюжет и принялся доделывать то, что не успел закончить накануне из-за пресловутой партии в лапту, начавшийся с неудачного удара ракеткой и закончившийся ужином у госпожи де Сабран. Но тут герцогу доложили, что его мать, принцесса Елизавета Шарлотта, уже 2 раза спрашивала, можно ли его видеть. Регент, испытывавший глубочайшее уважение к своей матери, принцессе Пфальцкой, велел сказать ей, что, если ей угодно его принять, он тотчас же поспешит к ней. Лакей вышел, чтобы передать этот ответ, а регент, занятый проработкой деталей своего рисунка, которые ему казались весьма существенными, отдался работе с воодушевлением истинного художника. Минуту спустя дверь его кабинета распахнулась, но вместо лакея, который должен был доложить регенту о выполнении приказания, на пороге стояла сама принцесса. Елизавета Шарлотта была, как известно, женой Филиппа I, брата короля. Она приехала во Францию после столь странной и неожиданной смерти Генриетты Английской, чтобы занять место этой красивой и изящной принцессы, которая, как падучая звезда, лишь промелькнула на небосклоне Франции. Выдержать сравнение с Генриеттой было бы нелегко любой принцессе. Но для бедной Елизаветы Шарлотты это было вдвойне трудно, ибо если верить оставленному ею описанию собственной внешности, у нее были маленькие глаза, короткий и толстый нос, широкие и плоские губы и обвисшие щеки. По-видимому, красавицей ее назвать было нельзя. Елизавета Шарлотта занимала при дворе весьма высокое положение. И если при этом она не имела никакого политического влияния, то лишь потому, что регент взял себе за правило не разрешать женщинам вмешиваться в государственные дела. Отстранив таким образом свою мать от участия в политической жизни, регент, чтобы как-то вознаградить ее за это ограничение, предоставил ей право полновластно руководить его дочерьми, чему в силу своей невероятной лени немало не препятствовала герцогиня Орлеанская. Но на этом поприще деятельность бедной принцессы Пфальцской, если верить мемуарам, не увенчалась успехом. Как только регент увидел мать, он сразу же догадался, что опять что-то произошло с его строптивыми дочерьми, которые доставляли столько огорчений Елизавете Шарлотте. Но никакая тревога не могла заставить герцога Орлеанского пренебречь теми знаками уважения, которые он неизменно оказывал своей матери как публично, так и наедине. Поэтому, как только Елизавета Шарлотта появилась в дверях, регент устремился ей навстречу, церемонно поздоровался и, взяв ее за руку, подвел к креслу. Сам же он остался стоять. «Что случилось, сын мой?» — произнесла Елизавета Шарлотта с сильным немецким акцентом, удобно усевшись в кресле. «Опять мне приходится выслушивать рассказы о ваших проделках. Что с вами произошло вчера вечером?» «Вчера вечером?» — переспросил регент, силясь припомнить, что было вчера. «Да-да», — продолжала принцесса Пфальцская. «Вчера вечером, когда вы выходили от мадам де Собран. А, вы всего лишь об этом?» — воскликнул регент. «Как всего лишь?» «Ваш друг Симеон повсюду рассказывает, что вас хотели похитить, и что вы спаслись, пробравшись во дворец по крышам. Согласитесь, что это весьма странная дорога для регента Франции. Я сомневаюсь, что ваши министры, при всей их преданности, согласились бы последовать за вами». «Симеон, должно быть, рехнулся, матушка», — ответил регент, невольно засмеявшись над тем, что мать все еще отчитывает его за шалости, словно ребенка. «Это были вовсе не злоумышленники, собравшиеся меня похитить, а какие-то гуляки, которые вышли, наверное, из кабачка у заставы двух сержантов и решили поразвлечься на улице добрых ребят. Что же до нашего путешествия по крышам, то оно вовсе не было бегством, и мы проделали его лишь для того, чтобы выиграть пари у этого пьяницы Симеона. Вот он, должно быть, и злится, что проиграл». «Ах, сын мой», — сказала, покачивая головой, принцесса Пфальцская, «вы никогда не хотите верить в опасность. Однако вам известно, на что способны ваши враги, те, кто изо дня в день клевещут на вас. Поверьте мне, они не остановятся перед убийством». «Помилуйте, матушка», — ответил регент, продолжая смеяться, — «уж не стали ли вы такой ревностной католичкой, что не верите больше в судьбу? А вот я, как вы знаете, фаталист. Зачем вам надо, чтобы я истязал свой ум, тщетно стараясь предотвратить опасность, которая, если и существует, то со всеми своими последствиями предопределена судьбой? Нет, матушка, все эти предосторожности бессмысленны. Они только омрачают существование. Дрожать за свою жизнь — удел тиранов, а я, как уверяет Сен-Симон, самый благодушный из всех правителей Франции со времен Людовика Доброго. Чего же мне бояться?» «Господи!» — произнесла принцесса Пфальцская, взяв герцога за руку и глядя на него со всей материнской нежностью, какую только могли выразить ее крошечные глазки. «Вам нечего было бы бояться, мой дорогой сын, если бы все знали вас так же хорошо, как я. Ведь вы так добры, что не умеете даже ненавидеть своих врагов. Однако Генрих IV, на которого вы, к несчастью, во многих отношениях весьма походите, тоже был очень добрым, и все же нашелся Равальяк. Увы, мейн гот, — продолжала принцесса, вкрапливая в свой французский жаргон немецкие выражения, — убивают лишь добрых королей, а тираны принимают так много мер предосторожности, что кинжал их не настигает. Вам, мой сын, не следовало бы выходить без эскорта. Не ко мне, а к вам следовало бы приставить отряд гвардейцев. Матушка, — сказал регент с улыбкой, — хотите, я вам расскажу одну историю? Конечно, — ответила принцесса Пфальцская, — ведь вы так мило рассказываете. В Древнем Риме, я уже не помню, в каком году существования республики, жил очень смелый консул, обладавший, к несчастью, тем же недостатком, что Генрих IV и я. Он любил по ночам шататься по улицам. Однажды этого консула послали воевать с карфагенянами, и так как он изобрел новую военную машину под названием «Ворон», кто выиграл первое в истории Рима морское сражение. Затем он отправился на родину, заранее радуясь при мысли о том, что новая слава принесет ему новые почести, и он не ошибся. Все население столицы вышло его встречать за городские ворота, а затем толпа триумфальным шествием двинулась в Капитолию, где героя ожидал сенат. Сенат торжественно сообщил ему, что в награду за одержанную победу он будет удостоен особой почести, весьма лестной для его самолюбия. Отныне перед героем-консулом по улицам будет всегда шагать музыкант, оповещающий всех игрой на флейте о том, что идет знаменитый Дуилий, победитель Карфагена. Консул, как вы сами понимаете, матушка, был вне себя от радости. Он шел домой, гордо подняв голову, а перед ним шагал флейтист и играл, а толпа кричала: «Да здравствует Дуилий, да здравствует победитель Карфагена, да здравствует спаситель Рима!» Это было так упоительно, что бедный консул едва не потерял голову. В течение дня он дважды выходил из дому, без всякого дела, только для того, чтобы воспользоваться привилегиями, дарованными ему сенатом, и услышать триумфальную музыку и приветственные крики толпы. Ликование его было неописуемо. Наконец наступил вечер. У победителя была возлюбленная, которую он обожал, своего рода госпожа де Собран, с той только разницей, что муж у нее был ревнив, а наш мажордом, как вы знаете, не обладает этим смешным недостатком. Понятно, что Дуилию не терпелось ее увидеть. Итак, консул принял ванну, оделся, надушился, и когда его песочные часы показали 11, вышел на цыпочках из дому, чтобы отправиться на Виа Субура. Но он не принял в расчет флейтиста. Не успел Дуилий сделать и нескольких шагов, как музыкант, которого приставили к нему на круглые сутки, вскочил с тумбы, где сидел, дожидаясь выхода консула, и пошел впереди, громко играя на своей флейте. Те, кто еще гулял по улицам, оборачивались. Те, кто уже вернулся домой, снова выходили на улицу. А те, кто уже лег спать, поднимались с постели и высовывались из окон. И все кричали хором: «Вот идет консул Дуилий! Да здравствует Дуилий! Да здравствует победитель Карфагена! Да здравствует спаситель Рима!» Разумеется, это было очень приятно, но зато весьма неуместно. Естественно, консул попытался заставить флейтиста замолчать, но тот заявил, что получил приказ от сената ни на минуту не прекращать игру, пока консул ходит по улицам, что ему платят 10 000 сестерций в год за то, что он дует в свою дудку, и что он будет дуть в нее, пока у него хватит дыхания. Консул, убедившись, что бесполезно спорить с человеком, получившим приказ сената, пустился бежать в надежде избавиться от своего музицирующего спутника. Однако музыкант не отставал от него ни на шаг, и все оставалось по-прежнему, с той лишь разницей, что флейтист шел не впереди консула, а следовал за ним по пятам. Дуилий петлял, как заяц, прыгал, как козел, мчался напролом, как дикий кабан. Но проклятый флейтист ни на секунду не терял его из виду. Весь Рим с изумлением следил за этой ночной скачкой, но, узнав вчерашнего триумфатора, люди выходили на улицу, толпились у дверей, высовывались из окон и кричали: «Да здравствует Дуилий! Да здравствует победитель Карфагена! Да здравствует спаситель Рима!» У несчастного триумфатора оставалась последняя надежда. Если в доме его любовницы все спят, он сможет, воспользовавшись переполохом, незаметно проскользнуть в дверь, которую она обещала оставить открытой, но не тут-то было. Шум докатился и до Виа Субура, и когда консул поравнялся с гостеприимным домом, двери которого он так часто украшал гирляндами, он увидел, что все обитатели дома проснулись, а у окна стоит муж его любовницы. Едва завидев консула, тот закричал: «Да здравствует Дуилий! Да здравствует победитель Карфагена! Да здравствует спаситель Рима!» В полном отчаянии герой был вынужден вернуться домой. Он надеялся, что на следующий день ему удастся отделаться от флейтиста, но напрасно. Не удалось это ему и в последующие дни. Консул понял, что ему уже больше никогда не удастся ходить по улицам инкогнито, и снова отправился в Сицилию. Охваченный гневом, он опять разбил карфагенян, но на этот раз так жестоко, что, казалось, с пуническими войнами покончено навсегда. Рим возликовал после этой победы, и снова были устроены народные празднества, столь же торжественные, как и в годовщину основания города. Герою приготовили триумфальную встречу, еще более пышную, чем после первой победы. А сенат собрался, чтобы до прибытия Дуилия решить, как на этот раз лучше отметить его заслуги. Было предложено соорудить в честь героя памятник. И сенаторы уже готовились приступить к голосованию, как вдруг с улицы донеслись приветственные крики толпы и звуки флейты. Это был Дуилий, который приехал так неожиданно, что сумел избежать триумфальной встречи. Однако из-за флейтиста ему не удалось пройти по улицам города незамеченным. Ликующий народ приветствовал героя. Догадавшись, что сенат готовится оказать ему новые почести, консул немедленно отправился в Капитолий, чтобы принять участие в обсуждении. Дуилий застал сенаторов с шарами в руках, они собирались голосовать. Тогда он поднялся на трибуну и сказал: «Отцы сенаторы! Очевидно, вы собираетесь голосованием определить те почести, которыми должны, по вашему мнению, доставить мне наибольшую радость. Наши намерения, — ответил председатель, — заключаются в том, чтобы сделать вас самым счастливым человеком на земле. Что ж, — продолжал Дуилий, — тогда разрешите попросить у вас той награды, о которой я больше всего мечтаю». «Говорите, говорите!» — хором закричали сенаторы. «И вы обещаете исполнить мою просьбу?» — с робкой надеждой в голосе спросил консул. «Клянусь Юпитером, мы выполним вашу просьбу!» — воскликнул председатель от имени всех собравшихся. «Если вы считаете, что у меня есть заслуги перед Родиной, то в награду за мою вторую победу избавьте меня от этого проклятого флейтиста, которым вы наградили меня в честь первой победы». Сенаторы нашли просьбу консула странной, но ведь они заранее обещали ее выполнить. А в те времена еще не было принято отказываться от своего слова. Флейтист за ревностное выполнение своих обязанностей получил пожизненную пенсию, равную половине его жалования. А консул Дуилий, освободившись, наконец, от преследования музыканта, тайно пробрался в дверь маленького домика на Виа Субура, которую закрыла перед ним его первая победа и вновь открыла вторая. «Какое же отношение имеет рассказанная вами история к моему страху за вашу жизнь?» — спросила принцесса Пфальцская. «Вы еще спрашиваете, матушка», — смеясь воскликнул герцог, — «помилуйте, если один флейтист доставил консулу Дуилию столько неприятностей, то судите сами, что меня ожидает, если ко мне будет приставлена рота гвардейцев». «Ах, Филипп, Филипп», — промолвила принцесса, смеясь и вздыхая одновременно. «Вы всегда так легкомысленно относитесь к серьезным вещам». «Вовсе нет, матушка», — ответил регент. «Я сейчас докажу вам это тем, что выслушаю вас и серьезно отвечу на те вопросы, которые привели вас ко мне, ибо, как я полагаю, вы пожаловали не только для того, чтобы побронить меня за мои ночные похождения». «Да, вы правы», — сказала принцесса. «Я действительно пришла к вам по другому делу. Я пришла, чтобы поговорить с вами о мадемуазель де Шартр». «Ну, ясно. О вашей любимице, матушка, потому что, сколько бы вы ни отрицали, Луиза — ваша любимица. Уж не потому ли, что она терпеть не может своих дядюшек, которых и вы ненавидите?» «Нет, дело вовсе не в этом. Хотя, признаюсь, мне приятно, что Луиза разделяет мое отношение к этим ублюдкам. Просто Луиза, если не считать красоты, которой ее наградила природа и которой я никогда не обладала, как две капли воды походит на меня, какой я была в юности. У нее совершенно мальчишские вкусы. Она любит возиться с собаками, скакать на лошадях, обращается с порохом, как артиллерист, и изготовляет ракеты, как пиротехник. Так вот, догадайтесь, что с ней произошло. Она хочет поступить в гвардейский полк. Ничуть не бывало. Она хочет постричься в монахини». «Луиза в монахини? Нет, матушка, этого решительно не может быть. Вероятно, это какая-нибудь шутка ее взбалмошных сестер. Нет, сударь, — возразила принцесса Пфальцская, — и во всей этой истории, клянусь вам, нет ничего забавного. Но почему, черт возьми, вдруг на нее нашло религиозное рвение? — спросил регент, начиная верить в серьезность слов своей матери, ибо в то время самые невероятные вещи были самыми обычными. — Почему это на нее нашло? — переспросила принцесса. — На этот вопрос может ответить только сам Бог или черт. Позавчера она провела весь день со своей сестрой, занимаясь верховой ездой и стрельбой из пистолета. Никогда еще я не видел ее такой веселой. А вечером ее мать, герцогиня Орлеанская, пригласила меня в свой кабинет, там оказалась мадемуазель де Шартр. Она стояла на коленях перед матерью и вся в слезах молила отпустить ее на покаяние в Шельское аббатство. Когда я вошла, ее мать обернулась и сказала: «А каково ваше мнение об этом?» Я ответила: «Я считаю, что место покаяния не имеет никакого значения, что каяться можно везде с одинаковым успехом, и что все зависит только от расположения духа и готовности к покаянию». Услышав мой ответ, мадемуазель де Шартр возобновила свои мольбы и просила отпустить ее с такой настойчивостью, что я сказала ее матери: «Смотрите, дочь моя, вам решать». Герцогиня ответила: «Я не в силах запретить этому бедному ребенку отправиться на покаяние». «Ну что ж, пусть едет», — сказала я. «Да будет воля Божья, чтобы путешествие это свершилось с целью покаяния». И тут мадемуазель де Шартр сказала, обращаясь ко мне: «Клянусь вам, сударыня, что я еду в Шельское аббатство только с мыслью о Боге, и что мною не движут никакие иные побуждения». Затем она поцеловала нас обеих, а вчера в 7 часов утра уехала. «Да ведь я все это знаю. Я сам должен был проводить ее в аббатство», — сказал регент. «Разве с тех пор произошло что-нибудь новое?» «Произошло то», — ответила принцесса, — «что Луиза отослала вчера вечером свою карету во дворец и прислала с кучером письмо, адресованное вам, матери и мне. В этом письме она заявляет, что обрела в монастыре душевный мир и покой, какого ей не найти в светской жизни, и поэтому решила постричься в монахини». — «А как приняла это известие ее мать?» — спросил регент, протягивая руку за письмом. — «Ее мать, по-моему, она весьма этим довольна. Она ведь любит монастыри и считает, что стать монахиней — великое счастье для ее дочери. Я же думаю, что если нет призвания, то не может быть и счастья». Регент снова и снова перечитывал письмо, словно надеясь уловить в его простых фразах тайную причину желания мадемуазель де Шартр остаться в Шельском аббатстве. С минуту он думал так же сосредоточенно, как если бы речь шла о судьбах империи, а затем сказал: «За этим скрывается сердечная рана. Вы не знаете, матушка, не влюблена ли в кого-нибудь Луиза?» Принцесса Пфальцская рассказала регенту о том, что произошло в опере, и повторила фразу, вырвавшуюся у мадемуазель де Шартр, когда она, охваченная восторгом, слушала пение красавца-тенора. «Черт возьми!» — воскликнул регент. «И что же после этого вы с герцогиней Орлеанской порешили на вашем семейном совете?» «Мы отказали Кошеро от места, а Луизе запретили посещать оперу, иначе мы поступить не могли». «Что ж, теперь все ясно, и нечего больше ломать себе голову. Требуется только одно — как можно скорее излечить ее от этой глупой фантазии. Что же вы намерены для этого предпринять, сын мой? Я сам сегодня же отправлюсь в Шельское аббатство и поговорю с Луизой. Если это всего лишь каприз, то со временем он пройдет. В течение года она будет послушницей. Я сделаю вид, что принимаю ее решение всерьез. А когда придет час пострижения, она сама обратится к нам с просьбой помочь ей выйти из затруднительного положения. Но если ее решение серьезно, то найти выход будет нелегко». «Только не забывайте, сын мой», — сказала принцесса Пфальцская, поднимаясь, — «что бедняга Кошеро здесь, очевидно, совершенно ни при чем, и что он, должно быть, даже не подозревает о страсти, которую внушил Луизе. «Успокойтесь, матушка», — сказал регент, смеясь при мысли, что принцесса Пфальцкая, исходя из представлений, привезенных с того берега Рейна, готова придать его словам трагический смысл. «Я не намерен повторять печальную историю параклетских любовников». Имеется в виду трагическая история любви знаменитого средневекового схоласта и богослова Абеляра и дочери каноника Фульбера Элоизы. Параклетом назывались построенные Абеляром келья и часовня, где впоследствии и были погребены несчастные любовники. Несмотря на все это происшествие, Кошеро будет петь, как раньше, ни хуже, ни лучше. Ни один волос не упадет с его головы, ведь речь идет не о какой-нибудь мещанке, а о принцессе крови. И с глубоким почтением поцеловав матери руку, он повел ее к двери. Когда принцесса удалилась, герцог Орлеанский вернулся к мольберту, напевая арию из оперы «Пантея», которую он сочинил вместе с Лафаром. Выйдя из кабинета, принцесса Пфальцкая увидела, что навстречу ей идет маленький человечек в высоких дорожных ботфортах. Его голова тонула в огромном воротнике, подбитого мехом камзола. Когда человечек поравнялся с Елизаветой Шарлоттой, из воротника выглянули насмешливые глазки и острый носик. Лицо человечка напоминало мордочку, не то куницы, не то лисы. — «А-а-а», — сказала принцесса Пфальцкая, — «это ты, аббат? Собственной персоной, ваше высочество. Да к тому же я только что спас Францию, ни больше, ни меньше. Что-то в этом роде я уже слышала. А мне еще говорили, что некоторые болезни лечат ядами. Уж кому-кому, а тебе это известно, Дюбуа, ведь ты сын аптекаря». «Сударыня», — ответил Дюбуа со своей обычной наглостью, — «быть может, я это и знал, да забыл. Как, вероятно, помнит ваше высочество, я еще юношей забросил отцовские пилюли, чтобы всецело отдаться воспитанию вашего сына». «Ну, полно-полно, я весьма довольна твоим усердием, Дюбуа. Если регенту понадобится человек, чтобы послать его с миссией в Китай или Персию, то я с большой охотой выхлопочу это назначение для тебя». «А почему, ваше высочество, вам сразу не послать меня прямо на Луну или, скажем, на Солнце? Тогда бы у вас была полная гарантия меня больше никогда не увидеть». Аббат галантно поклонился и, не дожидаясь, чтобы принцесса Пфальцкая разрешила ему удалиться, как того требовал этикет, повернулся на каблуках и без доклада вошел в кабинет регента.